Глава 11. Я последовал указаниям кастома. Вышел за пределы шлюза и свернул на улицу, сплошь состоящую из магазинчиков с запчастями. Здесь тоже было оживленно. В преддверии кубка торговля шла активно. Клоны и кастомы стояли у витрин небольшими группками, рассматривая что-то на тач-панелях. Я встретил несколько представителей Майтон. На этих серых корпоратах даже броня выглядела как деловой костюм. Время от времени до меня долетали обрывки разных бесед, которые в основном сводились к ставкам и обсуждению новых моделей машин и мотоциклов. Я прошел улицу до конца и уперся в собранный конструктор из трех жилых модулей, низкие прямоугольные укрепленные ангары, с виду ничем не примечательные. Типовой гаражный авторынок, где за каждыми воротами творилась какая-то механическая магия. Слышался стук металла, скрипы подъемников и рев моторов, будто там варванов дрессируют. В самом конце линии гаражей я разглядел цифру 49 и разбитую неоновую вывеску. «Кастомные разработки Эбби Роуч». Причем разбитую недавно, на земле до сих пор валялись осколки пластика. Сам гараж вместе с воротами выглядел довольно старым и потрепанным. Особенно стальная дверь рядом с воротами. Царапины на краске и парочка вмятин на стальном закрытом окошке явно указывали на какую-то историю. Экран звонка, типа видеодомофона, так вообще весь покрылся трещинами от точного удара в самый центр. Оставалось еще краской на воротах написать что-то в духе «Эбби дура», и был бы полный комплект причин, почему она может быть не в духе. Я осмотрелся. Вроде бы и недалеко от центра, а ощущение такое, будто в подворотню какую-то зашел. И сейчас кто-нибудь опасный сигареты стрельнет. Соседний бокс был закрыт, но выглядел прилично. Над головой висела камера, но, вопреки здравому смыслу, смотрела она в другую сторону. Немного потоптавшись у входа, я на всякий случай просканировал окрестности, а потом ткнул пальцем в кнопку связи рядом с разбитым экраном. Ответа не последовало. Я позвонил еще раз, а потом еще три раза, пока, наконец, на том конце не заскрипело. Прохрипел динамик, но намного громче, со скрежетом, застонала стальная створка, заменявшая окно. Она распахнулась, и оттуда, прямо мне в лоб, уткнулся ствол Эми-винтовки. Настолько близко, что я даже увидел в глубине ствола подрагивающие пьезоэлементы. «Вы тупые там, что ли? Мой ответ нет, и больше повторять не буду. Передай Златану, что если он еще хоть раз кого-нибудь пришлет, даже Ориджа, я буду стрелять без предупреждения!» Сквозь дверь послышался слегка прокуренный женский голос, усиленный динамиками, а ствол винтовки сдвинулся вперед еще на пару сантиметров. «А вы аэрокатера чините?» Уточнил я и на всякий случай тихонько сдвинулся с возможной линии огня. «Что?» Голос будто споткнулся. Явно такого вопроса там за дверью не ожидали. «Я не знаком со Златаном. Хотя если увижу, то передам. Мне несложно». Развивая первый успех, продолжил я. «Пока слушают, можно и поговорить». «У меня катер сломался, и мне вас порекомендовали как первоклассного механика. Если я, конечно, адресом не ошибся. Вы ведь Эбби?» «Она самая», — ответили мне после почти минутной паузы. «Документы есть?» В окошке появился экран планшета, куда я ввел свой ID. «Челап! Что за название такое дурацкое?» — хмыкнула женщина, но винтовка из окна исчезла. «Только дело это не меняет. Я не беру сейчас заказы». Я придержал рукой закрывающуюся створку. «А зачем сразу хамить-то? Нормальное название, просто сокращение». «Ну вот, а говорил, что не при делах!» С каким-то даже сожалением произнес голос. «Убирайтесь к черту все!» Я услышал, как за спиной остановилась машина, и на землю спрыгнули тяжелые тушки дроидов. Довольно громко впечатали в землю, будто с большой высоты прыгали. Обернувшись, я невольно присвистнул, увидев самый настоящий монстр-трак и Бигфут. Пикап, но без нормального кузова, только рама без обшивки. Огромные колеса и дорожный просвет почти 1,5 метра. Дроиды были под стать машине, еще больше создавая ассоциации с каким-то сельским американским стилем. Уже не ковбои, но все еще деревенщины. Из кабины выбрался небольшой клон разведчика в человеческой бейсболке в цветах флага Конфедерации. А из кузова десантировались два огромных защитника. У одного повязана красная бандана на шее, а у второго — синяя разгрузка, напоминающая подтяжки джинсового комбеза. Вооружены они были соответственно. У первого — стальная бейсбольная бита, а у второго — огромный гаечный ключ. «Слышь, турист!» — подошел ко мне мелкий и начал пристально разглядывать меня. Ростом он был чуть пониже, и, чтобы не задирать голову, мелкий склонил ее на сторону. «Ты здесь лишний! Газуй-ка ты отсюда по-бырому!» «А тут по записи, что ли?» — осклабился я. Глядя, как подходят остальные клоны, я отступил чуть в сторону, чтобы меня не прижали к воротам. «Или вы занимали?» «Ты тупой, что ли?» — рявкнул защитник с банданой и крутанул битой, словно руку разминает. «Под капотушкой шестеренки на холостых работают!» «В предложении «добро пожаловать в Бонневиль» у вас здесь все норовят сделать кучу ошибок». Я подождал, пока Искорка проведет первое сканирование, чтобы понять, против кого я сейчас попру. На мой взгляд, они были похожи на каких-то местных непуганных крутышей, но на серьезную организованную преступность никак не тянули. «Ты че, тут самый умный, что ли?» Ко мне подтянулся второй защитник, щелкнув гаечным ключом. «О, это уже конструктив!» — подхватил я и поднял два больших пальца. «Врубайте заднюю и...» Что именно я хотел им пожелать, слушать никто не стал. Понятно было, что миром не разойдемся. Но моя попытка поговорить с ними на местном диалекте как-то уж слишком резко провалилась. Видать, не так поняли про заднюю передачу. Дроид в бейсболке выхватил нож и бросился на меня. Я сделал шаг в сторону и чуть-чуть ускорил его бросок. Впечатал в стальную дверь лбом, оставив на ней новую вмятину. Ушел в сторону, увернувшись от бейсбольной биты. Активировал двойника и, пока он получил два удара, оказался за спиной у ближайшего защитника. Пробил под колено, сломав несколько шарниров, и помог упасть размашистым боковым в край визора. Оглянулся на третьего, но тот уже пытался влезть на водительское сиденье Бигфута, отмахиваясь от моего двойника с таким видом, будто борется с призраком. «Эй, Златана знаешь?» Я наклонился к парню в бейсболке. «Передай ему, что Эбби не согласна!» Когда дроиды забрались в машину, один дохромал, второй дополз. Я снова повернулся к двери и позвонил в звонок. На этот раз ответили быстро. Окошко распахнулось практически сразу. Но теперь вместо винтовки оттуда выглянул небольшой перископ с видеокамерой. «Чего тебе?» — раздалось из динамиков. «Все то же. Починиться бы. Плюс я выполнил твою просьбу. Златану все передал». В этот раз, похоже, сработало. По крайней мере, послышался заветный щелчок, и дверь с новой вмятиной приоткрылась. Я заглянул в щелочку и увидел небольшого кастомного спота, чем-то похожего на саперного робота из моего времени. Платформа на гусеницах, а сверху два манипулятора. В одном как раз была камера, из-за чего дроид смахивал на одноглазого монстра, а во второй он держал Эми-винтовку. Дрон, прошуршав гусеницами, отъехал назад. «Дверь за собой закрой!» — прозвучало в динамиках. Я оказался в гараже с одним пустым боксом для дроида и двумя джипами. Один целый. Изначально это была «Тойота». Но тюнинг провели знатный. Колеса 42 дюйма с резиной «Ice Terrain». Кунг и силовые бамперы из «Астериуса». Выкрашена машина была в красивый бронзовый цвет. А на передней двери красовался логотип в виде железной руки манипулятора. Не Бигфут, конечно, но тоже впечатляет. От второй машины пока в наличии имелся только кузов, без колес и двигателя, под открытым капотом. Вокруг него зависли на паузе еще два робота-автомеханика. Я прошел к небольшому шлюзу, похожему на кабину грузового лифта, дождался, когда двери откроются с другой стороны, и сделал шаг вперед. И как только дверь захлопнулась, ощутил прикосновение стали к виску. Кажется, это был классический дробовик, примерно такой же, каким орудовал Боб. Я поднял руки вверх, показывая хозяйке гаража, что пришел с мирными намерениями. Убивать стальной Эбби в мои планы точно не входило. У нее, кажется, и так не лучшие времена. «Кто ты такой?» — прохрипел женский голос. Динамиков уже не было, а ощущение осталось. В помещении царил полумрак. К тому же обладательница голоса стояла в тени какой-то махины или ниши, так что я видел только ее довольно худой силуэт. «Я же сказал!» — примирительно ответил я. «У меня катер сломался, и я механика ищу. Мне тебя в баре порекомендовали. Сказали, другие все заняты, а ты...» «Кто сказал?» «Не знаю, кастом какой-то в баре. Еще сказал, что на тебя думал ставить, но передумал». «А ты знаешь, почему передумал?» «Понятия не имею, но о тебе отзывались как об одной из лучших. Вот я и пришел». Продолжил я, чувствуя, что диалог начинает складываться. «Меня, кстати, Алекс зовут». «Ясно». Задумалась Эпи, но ствол не опустила. «И ты, похоже, действительно не с ними». «С ними? Это с кем?» «Краснозады криворукие! Фабриканты местные своего хотят протолкнуть! Вот и сняли меня, уроды!» Разразилась ругательствами женщина. «Но ваши угрозы меня не пугают, ясно? Так своим дружкам и передай!» «Да я понятия не имею, о ком ты говоришь. По своим делам ехал, а катер сломался». «Интересно, сколько раз мне еще нужно будет повторить свою историю, чтобы она, наконец, поверила?» «Мне помощь нужна, и я готов заплатить. Судя по тому, что ты рассказываешь, деньги тебе не помешают». «Да я плевать хотела на деньги! Я построила совершенную машину! Никто из этих недоумков такую больше не создаст!» Запальчиво говорила Эбби. Я почувствовал, что она опустила оружие и отступила на несколько шагов, включив свет. Передо мной стояла высокая светлокожая брюнетка, лет 40 на вид. Короткие темные волосы зачесаны назад, открытый лоб, тонкие губы и ярко выраженные скулы. Взгляд карих глаз был холодным и жестким. Одной руки у Эбби не было. Ее заменял функциональный манипулятор из Скайкрафта. Это выглядело так, словно на человека надели перчатку дроида. Одета женщина была в камуфляжные штаны и в защитного цвета короткую майку. На талии висела поясная сумка с инструментами. «Чего пялишься? Коллег никогда не видел?» Грубо спросила она и отступила еще на пару шагов. «Видел, и даже больше, чем ты можешь себе представить. Но ты на коллегу не похожа». Эбби криво улыбнулась и махнула мне здоровой рукой. «Проходи, рассказывай, что там у тебя стряслось?» Я прошел в мастерскую. Большое, хорошо освещенное пространство со стеллажами и полками на стенах. Посередине помещения, на подъемнике, висел наполовину собранный дроид. Помесь инженера с защитником. Я обратил внимание, что все запчасти довольно старые, от моделей примерно десятилетней давности. «Кастома собираешь?» — спросил я, рассматривая несуразную конструкцию. «Да, надо к завтрашнему дню успеть». Ответила Эбби и стала прикручивать своим манипулятором какой-то механизм к локтю дроида. «Как-то не похоже, что ты уложишься в сроки. Что у тебя случилось?» «Случилось то, что эти твари выбили меня из кубка. Сначала переманили моего пилота, а потом, совершенно случайно, сбили моего дроида. Погрузчик у них якобы потерял управление». «Чем ты им не угодила?» «Чем? А вот чем!» Эбби подошла к большой нише у входа. Понажимала какие-то кнопки на своей руке-манипуляторе, и дверь ниши отползла, открыв вход в жилой модуль. Правда, он мало чем отличался от мастерской. Повсюду были разбросаны инструменты, а в центре гостиной стояла мечта моей юности — гоночный спортбайк. По форме он напоминал спортивный BMW S1000RR, только с удлиненной базой. В моем прошлом это был один из самых мощных серийных мотоциклов. И в версии Эбби даже обнаружилась отсылка к классической расцветке M-Sport. Синий, красный и фиолетовый. Правда, фиолетовый был скорее стальным, под стать пейзажем, которые нас окружали. Аэрообвес из Скайкрафта придавал мотоциклу форму капли. «Какой тут двигатель?» — спросил я Эбби, подойдя поближе к ее творению. «А это самое интересное?» — ответила женщина, положив руку на руль. «Я его доработала. Мастер схему нашла на развалинах в мерзлоте. Долго над ней колдовала, крутила по-всякому. Скайкрафта извела столько, что почти разорилась. Была уже близка к тому, чтобы продать этот гараж, транспортник и все свое имущество. Но кто-то там наверху или внизу сжалился надо мной, и я смогла воссоздать двигатель. 8 цилиндров. Классика. В итоге вот тебе технологическое чудо. Древняя технология плюс 2 гибридные 62-е турбины Гаррет из модифицированного титана. Так что мощности достаточно. Вопрос лишь в навыках пилота. Я назвала его Ice Light. Древняя мастер-схема? Кажется, я тоже что-то в этом понимаю. И, возможно, уже даже больше, чем в турбинах. И Гарни, мой бывший пилот, с ним хорошо справлялся. Мы бы выиграли гонку. Уставшим голосом произнесла Эбби и опустилась на пол рядом с мотоциклом. «Только кому-то это невыгодно, я правильно понимаю?» — спросил я, уже примерно догадавшись, в чем суть. «Да, ублюдкам из Red Ice Wheels. От них самих якобы всего один пилот и конструктор заявлены, а на самом деле еще три подставных. Они очень хотят свою колымагу продвинуть и контракт получить». «А у них что за агрегат?» «Да, говно старое». Эбби махнула рукой. Она явно была невысокого мнения о конкурентах. «У китайцев ряд идей сперли. Никакой свежей мысли. Скайкрафта напихали. А зачем и почему? Допереть не могут. Теперь угрожают. Хотят, чтобы я Ice Light им продала со всей документацией». Я с сочувствием посмотрел на опущенные плечи Эбби, покрытые коричневыми пигментными пятнами, на лежащую на полу искусственную руку с торчащими из нее отвертками. И на мотоцикл, который она создала сама, не имея в помощниках ни дрона, ни древнего Ориджа. Коснувшись перчаткой Айслайта, я провел рукой по гладкому рулевому валу. «Внимание! Найдено новое оборудование. Модель — вдоводел. Найден ряд конструктивных изменений. Совместимость — от 55 до 75%. Видимо, из-за этих изменений, не разобравшись, насколько мне подходит байк, система выдала мне такой большой разброс в совместимости. Как я понял, с названием изобретательница явно не угадала. У байка зажглось несколько индикаторов на приборной панели, а Эбби тут же вскочила с пола и выхватила дробовик. «Так вот зачем ты пришел! За моим мотоциклом! Я сказала Златану, что не продам! Вот ведь вы уроды!» — простонала Эбби. «А ты разыграл меня, чтобы в доверие втереться!» Я быстро отошел на несколько метров от вдоводела и в очередной раз поднял руки, показывая, что сдаюсь. «Постой, постой! Я не знал, что система выдаст нечто подобное. Но, видимо, мастер-схема, которую ты нашла, знакома моему Ориджу. Я его, кстати, тоже в мерзлоте нашел. И потом еще много чего». «Не шутишь? Ты нашел Ориджа в мерзлоте?» Удивилась Эбби, но дробовик пока не опустила. «Да, и потом еще несколько мастер-схем. С некоторыми работать даже могу». «Покажи», — недоверчиво попросила Эбби. «Схемы нет уже, сама знаешь». Я вытащил из рюкзака одного краба и протянул ей. «Ну, вот что получилось». Она схватила его железной рукой, подошла к верстаку, над которым висела большая светодиодная лампа, и погрузилась в изучение дрона. «Сам сделал?» Эбби прищурилась. «Ага. А еще и крестиком вышивать умею». Хмыкнул я и развел руками. «Вот только катер не могу сам починить». «Дался тебе этот катер?» — воскликнула изобретательница. «Сколько, говоришь, у тебя совместимость с Айслайтом?»